Глава 26. Химтрейлы и воздействие атмосферных осадков. Общие воздействия. Химтрейлы – осадки, загрязненные химтрейлами, не только конденсационными следами. Есть самолеты, которые летают над каждым городом, поселком и деревней в мире, не являются авиасуднами с пассажирами, туристами, путешественниками или грузами. Это самолеты, в которых нет людей, кроме пилота и иногда второго пилота. Внутри они пустые, в них установлены большие пластиковые баки, которые можно заполнять токсичными химикатами. Одним щелчком переключателя пилот запускает процесс слива содержимого баков из самолета, после чего в воздухе остается шлейф из опасных токсичных химикатов. Эти самолеты не включены в обычную летную сетку. Они освобождены от соблюдения каких-либо норм, касающихся схем полетов, и тысячи тысяч таких авиамашин летают по всему земному шару изо дня в день, выбрасывая то, что называется химтрейлом. Это может быть непростой темой для любого, кто искренне верит, что все люди на этой планете никогда не стали бы причинять вред другим людям. 30 лет назад в небе было меньше половины таких самолетов, так что принять эту пугающую реальность было гораздо сложнее. Сегодня, когда вы смотрите в небо в пасхальное воскресенье, день памяти или любой другой выходной, и можете насчитать 5, 10 или даже 100 химтрейлов, пересекающих друг друга во всех направлениях, принятие этого факта проходит гораздо легче. Слушая дальше, сохраняйте сердце открытым. В следующий раз, когда вам доведется увидеть голубое небо с полосами белого пара, растворяющегося в облачную дымку, для вас, возможно, откроется совершенно новая перспектива. Утилизация химических отходов. Проект «Химтрейлы» начался в 1960-х годах с очень небольшого количества самолетов и только в ограниченных частях мира. Теперь это превратилось в бесконечное число самолетов, совершающих беспорядочные полеты по всему земному шару. Химтиотрассы не контролируются правительствами или вооруженными силами государств. Они существуют обособленно от всего этого. Правительствам известно о них, но они игнорируются, как будто их вовсе не существует. Большинство химтрейл-самолетов — это старые пассажирские авиасудна 1950-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов выпуска, которые прошли техническое обслуживание и ремонт. Их назначение в том, чтобы незаметно избавляться от побочных продуктов химической промышленности. Ежедневно на промышленных предприятиях используются сотни тысяч химических веществ. Их добавляют в нашу еду, чистящие средства. Они применяются во всех производимых товарах. Многие из этих химических веществ настолько токсичны, что если бы человеческое тело погрузили в чан с этими химикатами, это привело бы к очень быстрой смерти. На контейнерах для хранения таких реагентов нанесено предупреждение о смерти. Череп со скрещенными костями. И каждый отдельный химикат, произведенный для промышленного использования, подразумевает тысячи и тысячи галлонов отходов. С момента начала разработки химического вещества и до его выпуска на рынок количество побочных продуктов, получаемых в результате совершенствования одного химического соединения, становится таким огромным, что неизмеримо превосходит чье-либо воображение. В прежние времена промышленные предприятия просто сбрасывали химические отходы прямо в реки, океаны и почву. В наши дни химическая индустрия не может сбрасывать их в озера, каналы, океаны и почвы в том же объеме, что и раньше. В условиях, когда производится больше химических веществ, чем когда-либо прежде, куда же деваются все отходы? Существует слишком много побочных продуктов. Их негде хранить и некуда сбрасывать. Они не подлежат вторичной переработке. И поскольку химическая промышленность не в состоянии утилизировать свои отходы так, как это делалось раньше, теперь химикаты систематически сбрасываются на нас прямо с неба. Повторюсь, это происходит по всему миру. Самолеты, наполненные побочными продуктами химической промышленности, выбрасывают эти токсичные химикаты прямо в небо. Падающие с неба. Химтрейлы состоят из всех возможных токсинов, которые производит химическая промышленность. Сюда входят вредные тяжелые металлы, такие как ртуть и медь, содержимое старых, просроченных, морально устаревших контейнеров для хранения химических веществ, которые десятилетиями оставались на складах. Старые и новые вещества помещают в самолеты и сбрасывают с неба. Когда стоит хорошая погода во время таких праздников, как Пасха и День независимости, когда много людей находится на открытом воздухе, количество химтрейлов обычно специально значительно увеличивается, до такой степени, что небо теряет голубой цвет и по нему расползаются полосы. Это может выглядеть как постоянный легкий облачный покров вместе с полосами, которые можно увидеть во всех направлениях. Химиотрассы – это скрытые предатели мозга. Когда мы получаем предупреждение о плохом качестве воздуха, в основном это происходит из-за химтрейлов, о которых никто даже не подозревает. Они падают с неба в течение дня и, главным образом, в темное время суток. Ночь – то время, когда они начинают оседать в нижних слоях атмосферы. Затем химтрейлы застаиваются, и их скопление является основной причиной предупреждения о плохом качестве воздуха. Мы живем в мире, где нас учат переживать за будущее наших климатических условий. В то же время существует ужасающая реальность, которая игнорируется, а именно беспрецедентно высокий уровень опасного химического загрязнения и насыщения, которые поражают наших детей прямо у нас на глазах. Дебаты о полетах на частных самолетах, вождении автомобилей и сжигании ископаемого топлива ведутся в то время, как человечество подвергается преднамеренному отравлению. Вы когда-нибудь слышали о тысячах птиц, падающих с неба? Это случается из-за того, что мигрирующие стаи натыкаются на очень густой участок химтрейлов, отравляются прямо в небе и разбиваются насмерть. Это происходит по всей планете. Цветение водорослей в океанах и озерах также вызвано химтрейлами, в результате чего косяки задохнувшейся рыбы и других морских обитателей выбрасывает на берег. Даже несмотря на всю энергию, время и знания, которые были вложены в выяснение того, почему на планете умирают пчелы, это все еще остается загадкой. В то время как ходят слухи, что пчелы исчезают из-за бактерий, генетически модифицированных организмов, ГМО или таинственной пчелиной болезни, настоящим главным виновником являются химтрейлы. Из-за них мы теряем пчел. Игнорирование химтрейлов. Никому не позволено знать о существовании химиотрасс или верить в то, что они существуют. Поэтому все, чья деятельность связана с государственными органами, игнорируют и их самих, и химтрейл-самолеты. Военные и правительства закрывают на них глаза. Диспетчерские вышки воздушного трафика их игнорируют. Школьные учреждения, университеты и университетские профессора не рассказывают о них детям и студентам. Мы просто продолжаем жить своей жизнью. Вы можете быть хоть самой влиятельной общественной фигурой в мире, устраивать пикник у себя на заднем дворе и, подняв глаза к небу, наблюдать химтрейлы, но вам не позволено вымолвить ни слова по этому поводу, потому что люди, стоящие за этим, важнее всех. Они главнее даже самых влиятельных общественных деятелей и людей, которые управляют каждой страной в мире. Большинство общественных деятелей даже не знают о химтрейлах. Если они спросят, им скажут, что они просто видят конденсационные следы, обычные выхлопные газы, выходящие из обычного самолета. Воздействие дождевых осадков. Наверное, нетрудно вспомнить какой-нибудь случай, когда вы промокли под дождем по любой причине. Осадки содержат все загрязняющие вещества, которые находились во взвешенном состоянии в небе, когда образовывались дождевые облака. Многие из них являются незаконными побочными продуктами, не задокументированными никакими ведомствами, и они могут наполнять атмосферу в невообразимых количествах. Дождь очень часто является переносчиком химических нейроантагонистов и других предателей мозга, таких как радиоактивные частицы, барий, реактивное топливо, испарение с химических заводов и частицы пыли с сельскохозяйственных угодий, которые могут находиться как внутри государства, так и в других странах. Эти частицы могут содержать остатки пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Однако выбросы загрязняющих веществ с заводов, выхлопные газы, диоксины, оседающие в атмосфере, и радиоактивные осадки представляют собой лишь малую часть того, что загрязняет атмосферу. Химтрейлы – вот самая большая угроза, когда речь заходит об осадках. Как бы ни был полезен дождь, и как бы ни было приятно стоять под теплыми летними каплями, если у вас есть какие-либо хронические или неврологические симптомы, полезно знать, что дождь не такая уж чистая вода. Термин «кислотный дождь» не дает даже приблизительного представления о том, что на самом деле содержится в осадках. Даже если дождь не всегда действительно кислотный, он все равно может быть насыщен загрязняющими веществами, которые гораздо более проблематичны и опасны, чем сам по себе кислотный фактор дождя. Дождь не только впитывается в нашу кожу, Мы в то же время вдыхаем его влагу, то есть присутствующие в нем загрязняющие вещества. Пути к нашему мозгу. Дождь может пропитывать кожу головы и быстро попадать в кровоток, в конце концов находя путь к вашему мозгу. Некоторые из наиболее опасных химических веществ, сброшенных с химтрейл самолетов, настолько хорошо впитываются, что могут легко проникать в кости. Если вы находитесь в той части мира, где в этот момент сбрасываются эти самые активные химические вещества, или где осадки собрались вокруг скопления химтрейлов, содержащих яд, эта разновидность химического вещества может проникнуть в организм даже через ваш череп, ведь он представляет собой живую кость и пористый материал, а значит, не является препятствием для химических агентов, содержащихся в токсичных осадках. И поскольку эти вещества, придающие мозг, настолько малы, в основном они выпадают в виде гомеопатического раствора, когда на небе образуется конденсат, они гораздо более абсорбируемы и агрессивны. Это не повседневное явление. Большинство осадочных химических веществ всасывается в кровоток через кожу головы или другие участки тела, а затем, если химические вещества в итоге находят путь к мозгу, они делают это через кровоток. Или когда капли дождя стекают по лбу и носу, каплям из пазух носа и глаз легко попасть прямо в мозг. Или мы вдыхаем химические вещества из дождевого тумана, и поскольку они являются сильнодействующими и неуловимыми, то слишком легко проникают в мозг. Ничто из этого не должно заставить нас бояться следующего дождливого дня. Дождь – это ведь также и подарок. Осадки – это активная живая вода с целебными свойствами, а это значит, что они помогают обезвредить некоторые из токсичных химических соединений. Имейте в виду, что промокание под дождем может означать пару дней ухудшения симптомов, если у вас чувствительный организм. Чтобы сохранить здоровье, проявляйте особую заботу о своем мозге, следуя рекомендациям из этой аудиокниги.